куда более широкий спектр эмоций, нежели просто горе и отчаяние. Если жизнь здесь была уж настолько презренной, то зачем им понадобились кафе? Зачем стояло здание, которое могло быть только муниципалитетом? Алексис ощущала здесь тоску, но видела и признаки самой обычной жизни. Именно это застало ее врасплох. Этот крошечный островок являлся некой коммуной, а не просто местом, куда приходят и умирают. О том отчетливо говорила вся инфраструктура поселка. Время пролетело быстро. Посмотрев на часы, Алексис обнаружила, что уже 5. Просто солнце все еще стояло высоко и жарило так сильно, что она потеряла чувство времени. Алексис быстро встала, ее сердце заколотилось. Хотя здесь она наслаждалась тишиной и покоем, она вовсе не хотела, чтобы Герасиму уплыл без нее. Алексис поспешила обратно через длинный темный туннель на берег по другую сторону стены. Старый рыбак сидел в своей лодке, поджидая ее, и как только Алексис появилась, сразу запустил мотор. Он явно не собирался оставаться здесь дольше необходимого. Возвращение в Плаку заняло всего несколько минут. С чувством облегчения Алексис увидела бар, с которого началось ее путешествие, и утешительно знакомый арендованный автомобиль, стоявший напротив него. К этому времени деревня уже ожила. У входа в дома сидели женщины, болтавшие между собой. Под деревьями на площади перед баром компания мужчин играла в карты, и в воздухе над ними висел бледный дым крепких сигарет. Алексис с Герасимом вошли в бар в привычном уже молчании. Их приветствовала женщина, которая, как решила Алексис, была женой Герасима. Алексис отсчитала нужное количество засаленных купюр и отдала их женщине. «Хотите выпить?» — спросила та на ужасающем английском. Алексис вдруг поняла, что ей необходимо не только выпить, но и поесть. Она ничего не ела весь день, и от сочетания жары и морской поездки у нее уже кружилась голова. Помня, что подруга матери содержит местную таверну, Алексис быстро порылась в сумке, ища помятый конверт с письмом Софии. Она показала женщине адрес, и та сразу проявила понимание. Взяв Алексис за руку, женщина вывела ее на улицу и пошла в сторону берега. Метрах в 50 дальше по дороге, на маленьком причале, выдававшемся в море, примостилась таверна. Ее светло-голубые стулья и скатерти в белую темно-синюю клетку поманили Алексис, словно некий оазис. И в то самое мгновение, когда ее приветствовал хозяин таверны, Стефанос, именем которого таверна и называлась, Алексис уже знала, что будет просто счастливо посидеть здесь и понаблюдать за заходом солнца. У Стефаноса была одна черта, общая со всеми владельцами таверн, каких только приходилось видеть Алексис. Густые, тщательно подстриженные усы. Но в отличие от большинства таких хозяев, он не выглядел так, словно много ест сам, пока готовит. Местным жителям обедать было еще рано, так что Алексис сидела одна у самой воды за столиком с правого края. «А Фатини Даварес сегодня дома?» — осторожно спросила Алексис. «Моя мама была с ней знакома, когда жила здесь, и у меня для нее письмо». Стефанос, владевший английским намного лучше хозяйки бара, тепло ответил, что его жена дома и выйдет сразу, как только закончит готовить сегодняшние блюда. А пока он предложил принести Алексис что-нибудь из местных деликатесов, чтобы ей не мучиться, разбираясь в меню. Держа в руке стаканчик охлажденного вина и имея на столе перед собой тарелку с зерновым хлебом, чтобы утолить первый голод, Алексис ощутила, как на нее накатывает волна удовлетворения. Она получила огромное наслаждение от дня одиночества, она смаковала мгновение свободы и независимости. Алексис посмотрела через пролив на Спиналонгу. Да, свобода — это вовсе не то, чем мог бы насладиться кто-нибудь из прокаженных. Но не приобрели ли они взамен что-то другое? Стефанос вернулся с несколькими маленькими белыми тарелками, поставленными одна на другую, и на каждой лежала крошечная порция чего-нибудь свежего и вкусного, приготовленного в его кухне. Креветки, фаршированные цветы цукини, цацики и миниатюрные сырные пирожки. Алексис гадала, то ли она действительно никогда не ощущала подобного голода, то ли аппетит у нее разыгрался при виде соблазнительно выглядевшей еды. Подходя к ее столу, Стефанос заметил устремленный на островок взгляд Алексис. Его заинтересовала эта одинокая англичанка, которая, как уже успела сообщить ему Андриана, жена Герасима, провела целый день в одиночестве на спинолонге. В разгар сезона туда отправлялись несколько групп туристов в день, но они проводили там не более получаса, а потом спешили на один из больших курортов дальше по побережью. В основном они ехали туда из глупого любопытства и оставались разочарованными, судя по обрывкам их разговоров, которые иной раз доносились до Стефаноса, если туристы все-таки задерживались в Плаке, чтобы перекусить. Они как будто ожидали увидеть нечто большее, чем несколько полуразрушенных домов и заброшенную церковь. «Но чего они ожидали?» — всегда хотелось спросить Стефаносу. «Найти там трупы, брошенные на дороге костыли?» Эти люди всегда вызывали у Стефаноса немалое раздражение. Однако приехавшая женщина была на них не похожа. «И что вы думаете об этом острове?» — спросил он. «Он меня удивил», — ответила Алексис. «Я ожидала, что почувствую там ужасающую тоску». Так и было, но было еще и нечто гораздо большее. Совершенно очевидно, что люди, которые там жили, не просто влачили свои дни, предаваясь жалости к самим себе. По крайней мере, мне так показалось. Это совсем не было похоже на реакцию других посетителей спинолонги, но ведь эта молодая женщина и провела там куда больше времени, чем большинство. Алексис обрадовалась возможности поговорить, а Стефано старался как можно больше практиковаться в английском языке, поэтому он не стал ее расхолаживать. «Вообще-то я не знаю, почему так подумала, но права ли я?» — спросила Алексис. «Можно мне сесть?» — не дожидаясь ответа, Стефанос придвинул скрипнувший ножками стул и сел на него. Он инстинктивно ощущал, что эта женщина открыта для магии спинолонги. «У моей жены была подруга, которая там жила», — сообщил он. «Она одна из тех немногих в этих местах, кто до сих пор сохранил какую-то связь с островом. Все остальные сбежали как можно дальше, когда, наконец, было найдено лекарство. Кроме старого Герасима, конечно». «Герасима болел проказой?» — спросила слегка ошеломленная Алексис. Но это сразу объясняло ту поспешность, с какой старик удалился от острова, как только высадил Алексис на берег. Ее любопытство разгорелось вовсю. А его жена, она когда-нибудь бывала на том острове? «Много-много раз», — кивнул Стефанос. «Она знает о нем куда больше, чем кто-либо другой».